Глава 18. Голый жених и обнаженная невеста. Лиза. Я не ожидала такого поворота событий. Совершенно. Я думала, мы просто развлекаемся, хорошо проводим время. И тут Марк сказал, что любит меня. Это было так неожиданно, что я потеряла дар речи. А потом он сделал нечто такое, от чего меня и вовсе разбил паралич. Он встал на одно колено и протянул мне коробочку с кольцом необыкновенной красоты. «Ты выйдешь за меня?» Никогда не видела у него такого лица. Губы сжаты, челюсти напряжены, глаза испуганные, на виске пульсирует жилка. Похоже, он очень волнуется, а я... Я не могу вымолвить ни слова, хотя очень хочу. Что с моим голосом? Куда он пропал? Я почти слышу, как медленно и тягуче идет время, секунда за секундой, а я молчу и таращусь на Марка, не в силах ответить. Наконец паралич начал меня отпускать. Я кивнула, а потом смогла подать голос. «Да!» — почти прохрипела я и повторила уже более звонко. «Да!» Марк засиял, выдохнул с облегчением и аккуратно надел мне палец на кольцо, а потом вскочил на ноги, подхватил меня и закружил. «Я так счастлив!» — почти кричал он мне в ухо. А я просто молча улыбалась. У меня не было слов. Я бы не смогла описать, что я чувствую. За последние 2 часа столько всего случилось. Я думала, что потеряла Марка навсегда. И вот он неожиданно появился при очень странных обстоятельствах. Мы поднялись в небо, опустились в горы. Он ошарашил меня признаниями. Он любит меня. Он хочет быть со мной навсегда. А я? Конечно, я тоже люблю его. Я давно это знала, но не признавалась самой себе. Он поселился в моем сердце всерьез и надолго. Но почему он так торопится? «Это из-за предсказания?» — спросила я. «Что?» Марк остановился, но не выпустил меня из объятий. «Ты бы не сделал мне предложение, если бы не предсказание», — выпалила я. Я думала, он попытается уйти от ответа или будет придумывать отговорки. К моему удивлению, он ответил прямо. «Ты права, я бы не стал так торопиться». «Но это неправильно». «Это правильно», — твердо произнес Марк. «Я хочу, чтобы ты была моей женой». «Мы знакомы всего 3 недели, ты меня совсем не знаешь». «Я знаю достаточно. У меня огромный опыт общения с самыми разными людьми. Почти все, что мне нужно, я вижу в первые 5 минут. Ты — другое дело». «В смысле?» «Ты маленькая наивная девочка. Плохо разбираешься в людях. Тебя несложно обмануть». Я ничего не понимала. К чему он все это говорит? «Ты должна убедиться, что я тот, кто тебе нужен. Я не собираюсь тащить тебя в ЗАГС завтра. Дам время присмотреться ко мне, узнать получше». «Сколько времени?» — поинтересовалась я. «Недели хватит?» — улыбнулся Марк. Наверное, я выглядела потрясенной, потому что он рассмеялся и чмокнул меня в лоб. «Да шучу я. Сколько тебе нужно? 1/2? Год? Я готов ждать». Когда он это произнес, на его лице мелькнула страдальческая гримаса. «Год?» — произнесла я. «Это так долго?» На первый взгляд. На самом деле он пролетит почти незаметно. Марк пытался держаться, но я видела, что от моего заявления его передернуло. «Это шутка!» Я поднялась на цыпочках и легонько поцеловала его. «Правда?» — облегченно вздохнул он. «Но мне все же нужно время. И тебе тоже». «Мне нет, я и так потерял 2 дня. Прости, что я сбежал. И что не пустил тебя в лагерь». Он снова поднял меня на руки. Я обхватила его шею. Наши глаза оказались очень-очень близко. «Я все еще немного злюсь на тебя за это», — призналась я. Марк прошел к креслу, стоявшему неподалеку от столика. Опустился в него, не выпуская меня. Я оказалась у него на коленях. «Иногда я бываю...» «Противным?» — подсказала я. «Властным», — поправил меня Марк. «В душе я диктатор. Глубоко в душе». «А я в душе бунтарка. Свергаю диктаторов». «Скорее завоевываешь». Марк прижал меня к себе, уткнулся лицом в мои волосы. «Ты так вкусно пахнешь. Моя малышка. Моя Золушка. Ой!» Он отстранился и испуганно уставился на меня. «Что случилось?» «Я забыл!» Он хлопнул себя по лбу. «Как я мог забыть?» Марк поднялся вместе со мной, как будто я какая-нибудь пушинка. Усадил меня в кресло, а сам метнулся к своей сумке. Достал из нее какую-то белую коробочку, подошел с ней ко мне, опустился на пол и открыл крышку. На бирюзовом бархате лежала цепочка с двумя подвесками. Я пригляделась повнимательнее. Это были крошечные хрустальные туфельки. «Какая красота!» — вырвалось у меня. Я подумал, что у Золушки обязательно должны быть такие. Он вытащил цепочку, расстегнул, надел мне на шею, а потом поцеловал то место, где был замочек. По моей коже пробежала горячая волна. Марк на этом не остановился. Он поцелуями проложил дорожку от шеи к моему обнаженному плечу. Меня бросило в жар. Его губы уже были на груди, едва касаясь чувствительной кожи. Вот они подобрались к краю моего сарафана. Марк замер. Обнял меня, застыл, уткнувшись в мою грудь. Я услышала его голос. «Это будет очень нелегкий год». «Марк». Малышка ответила «да». «И теперь я самый счастливый человек во всей Вселенной. Хотя есть одна проблема. Но я с ней справлюсь. Выживают же солдаты в армии, монахи в монастырях, моряки на подводных лодках, полярники на севере, где вокруг только снег и белые медведи. Они вообще не видят женщин. Но я-то вижу. Я целую и обнимаю самую желанную девушку. И мне очень трудно остановиться и не начать срывать с нее одежду». «Так, спокойно. Вдох, выдох. Где бы раздобыть брому? Говорят, солдатам он помогает. Может, и мне поможет?» Я снова смотрел на хрустальные туфельки на груди Лизы. Просто не мог оторвать от них глаз. Ладно, не от них. От того, что располагалось немного ниже и было скрыто сарафаном. Мне нельзя туда смотреть. Джинсы снова стали тесными. Хорошо хоть вставать, пока не надо. «Мы еще не приземлились. Мы снова в вертолете. Летим назад. Я предложил Лизе остаться в отеле в горах, но она захотела вернуться на море. Сейчас она завороженно смотрит в окно, время от времени издавая восхищенные возгласы. А я смотрю на нее и умираю от желания обсыпать поцелуями ее голое плечико. В общем-то, я могу это сделать, ничто мне не мешает. Но как трудно будет остановиться и не захотеть большего. Я уже хочу. Передо мной встала серьезная проблема, как заказать номер. С раздельными кроватями? С двумя спальнями? Или все же мы сможем спать в обнимку? Где гарантия, что ночью на меня или на Лизу не нападет приступ сексуального лунатизма? Надо все хорошенько обдумать, выработать правила, которые помогут продержаться. Надеюсь, все же не год и не полгода. Мне и месяц кажется бесконечно долгим сроком, но я смогу, я точно смогу. Лиза. «Почему ты так долго думала?» — спросил Марк. Я сразу поняла, о чем он. Прошло очень много секунд, а может, даже целая минута, прежде чем я ответила «да» на его предложение. В такой ситуации минута — это почти вечность. «У меня голос пропал», — призналась я. Горло перехватило, я не могла издать ни звука. «А я уже решил, что ты обдумываешь, как мне помягче отказать». Марк лежал рядом со мной, на большой двуспальной кровати. Мы заняли огромные апартаменты, состоящие из трех спален, гостиной, кухни и нескольких балконов. Вчера я минут пять бродила по комнатам, постояла на каждом балконе, полюбовалась разными ракурсами прекрасного вида. А потом спросила Марка. «Ты что, так меня боишься?» Он посмотрел вопросительно. «Запрешь меня в дальней спальне?» — пояснила я. «Скорее это меня надо запереть». «Я не верю в это дурацкое предсказание», — выпалила я. «А я уверен, что ты не должна нарушать запрет. Кто знает, что выкинет твое подсознание? Рисковать мы не будем». «А если я приду к тебе ночью совершенно голая?» Марк, в этот момент решивший выпить воды, поперхнулся и закашлялся. Потом посмотрел на меня внимательно и выдал. «Видимо, тебя все же придется запереть». «Да я шучу». «Не шути так. Это очень жестоко». «Конечно, он меня не запер. Мы спали вместе. Это была моя инициатива. После вечернего душа я надела пижаму и заявилась в спальню Марка. Нырнула под одеяло, обняла его, положила голову на его плечо. «Ты сексуальная террористка», — прошептал мне на ухо Марк. Я улыбнулась и ничего не ответила. Мои глаза слипались. Через пару минут я уже сладко спала. Как приятно было сегодня проснуться в его объятиях. В окна светило яркое солнце, ветерок раздувал легкие шторы, я чувствовала запах моря. Сегодня будет чудесный день. Вчера мне так и не удалось поплавать в море, зато сегодня я точно до него доберусь. Марк. Это было не так сложно, как я думал. Мы заняли разные спальни, и я уже собрался всю ночь ворочаться в своей одинокой постели, как на моем пороге появилась Лиза. На ней были короткие шортики и облегающая маечка. Дерзкие холмики вызывающе топорщились, стройные ножки ранили меня в самое сердце. Она прыгнула ко мне в постель, прижалась к моему боку, свернулась калачиком и мирно засопела. Я обнял ее, и на меня вдруг снизошло удивительное умиротворение. Сладострастные желания отступили. Мне было просто тепло и уютно держать Лизу в объятиях. Как ни странно, я очень быстро уснул, и никакие демоны меня не одолевали. Приступов сексуального лунатизма тоже не было. А утром мы проснулись вместе. И мне пришлось соорудить преграду из одеяла между собой и Лизой, потому что мой молодой здоровый организм естественным образом реагировал на присутствие самой красивой и самой желанной девушки. Она встала с кровати, пошла в ванную, и я чуть не захлебнулся слюной, созерцая ее упругую круглую попку, обтянутую пижамными шортиками. Нет, это просто невыносимо. Неужели мне сейчас придется заниматься презренным делом при помощи правой руки? За завтраком мы встретили Вадима. Он ничего такого не говорил прямо, но его игривые подмигивания и многозначительные намеки вогнали Лизу в краску. Он думает, что мы провели ночь вместе. Да, провели, но совсем не так, как он себе представляет. «Кстати, я тебе вчера сказал спасибо?» — попытался я сменить тему. «Нафига мне твое спасибо?» — высказался Вадим. «Я твой должник?» «Это само собой». И тут малышка тоже перешла в нападение. «Полина говорит, ты вчера звал ее в ресторан?» — обратилась она к Вадиму. «Ага», — буркнул он. «Видно, что-то у них там не срослось». Я не поняла, почему она отказалась. Да у нее в лагере целый гарем из высоких голубоглазых блондинов. Поеду, говорит, лучше к ним. И уехала. «А, скандинавы», — протянула Лиза. «Она их очень хвалила. Надо бы съездить, посмотреть на это чудо природы». «На кого это ты собралась смотреть?» — не удержался я. «О, первые семейные разборки», — встрял Вадим. «На скандинавов?» — невозмутимо произнесла Лиза. «Какие-то возражения?» «Нет. Вместе поедем. Навестим Полину». «Конечно, вместе. А ты как думал?» «Что мне одной там делать?» И хлопает глазами, а сама готова рассмеяться. «Малышка меня дразнит. Как бы мне хотелось ее сейчас отшлепать». Мы часа два плескались в море. Лиза ни в какую не хотела выходить из воды. «Сейчас самое жаркое солнце. Сгоришь!» — кудахтал я над ней, как наседка. «Я же в воде». «Так загар еще сильнее пристает». Я не отходил от нее ни на шаг. Почему-то мне все время вспоминалось, как я недавно чуть не захлебнулся. Я думал о предсказании, о воде. Мы пока ничего не нарушили, но сколько мы так продержимся? Лиза. Вернувшись с пляжа, я сходила в душ, завернулась в халат и снова пошла к Марку. Но не валяться же в кровати одной, когда под боком есть уютный жених. Марк — мой жених. Так странно. Я еще к этому не привыкла. Он вышел из душа в полотенце на бедрах. Больше на нем ничего не было. Я почему-то живо вспомнила нашу первую встречу. А что, если полотенце сейчас упадет? В этот раз я бы не закричала. Как он красив! Широкие плечи, мускулистая грудь, плоский живот с заметными кубиками, мокрые слегка вьющиеся волосы, серые, глубокие, с остальным отливом глаза. Как он на меня смотрит! От его горячего взгляда меня бросает в дрожь. Он подошел к кровати. Я не удержалась и провела рукой по его животу. Марк опустился на колени и поцеловал меня. Я лежала на кровати, он был на полу. Мне хотелось, чтобы он крепко обнял меня, чтобы мы прижались друг к другу, слились в одно целое. Но он только целовал меня. Нежно, легко, без той неистовости, от которой вчера у меня сносило крышу. Мои руки скользили по его обнаженному телу, мои губы впивались в его губы. Я не могла остановиться, мне хотелось большего. «Лиза!» — хрипло прошептал Марк. «Иди ко мне». Я взяла его за руку и потянула на себя. «Я не могу». «Да все это ерунда. Я не могу рисковать тобой». В этот момент я поняла, что нужно делать. Я резко вскочила с кровати. Мой халат распахнулся. Марк уставился на меня безумными глазами. И тогда я произнесла: «Пойдем в ЗАГС». Марк. Наверное, это была как раз та единственная фраза, которая могла заставить меня оторваться от созерцания прекрасной, совершенной и безупречной груди Лизы и всех остальных видов, внезапно открывшихся, когда халат Лизы распахнулся. «Что?» — переспросил я. «Давай поженимся прямо сегодня. Сейчас. Ты же можешь договориться?» «Конечно, я могу. Прямо сейчас». Я вскочил. Полотенце упало. Мы стояли друг напротив друга, пожирая друг друга глазами. Лиза не запахивала халат, я не поднимал полотенце. Мои глаза снова переместились на грудь Лизы, потом еще ниже. Из моего рта вырвался стон. «Одевайся!» — скомандовал я. «Пойдем жениться!» Лиза без долгих разговоров бросилась в гардеробную. Я метнулся к шкафу. Натянул трусы, джинсы, футболку. Походу, я успел набрать номер Дэна, объяснил ему ситуацию. Он не задавал лишних вопросов, сказал, что через час нас распишут. Я позвонил Вадиму, сообщил, что срочно женюсь и мне нужен свидетель. И пусть привезет Полину. Вадим был более многословен, чем Дэн, но я его быстро заткнул. Через пару минут Лиза появилась передо мной в сарафане. «Я нормально выгляжу?» — с сомнением спросила она. «Ты самая прекрасная невеста на всем белом свете». И я ничуть не преувеличивал. Она была как нежный весенний цветок, юная, сияющая, трогательная. С мокрыми волосами, со слегка припухшими от поцелуев губами и огромными, немного испуганными зелеными глазищами. И я подошел к ней, взял ее за подбородок, заглянул в глаза. «Ты уверена?» — произнес я очень серьезно. «Да», — кивнула Лиза. «Конечно, это все сумбурно, и это полное безумие, но я уверена». «Мы обязательно сыграем свадьбу», — сказал я, — «чуть позже». «Ты этого хочешь?» «Конечно, я женюсь один раз и на всю жизнь». «После 3 недель знакомства?» «Да». «И после того, как увидел меня голой?» «Вообще-то все началось с того, что ты увидела меня голым». «Но эту деталь мы опустим, когда будем рассказывать эту историю нашим детям». Глаза малышки наполнились слезами. «Я что-то не то сказал?» Я поцеловал ее в один глаз, потом во второй. «Что-то не так?» Она помотала головой. «Ты плачешь?» «Это от счастья», — прошептала малышка. Я осушил ее слезы поцелуями. Не хочу, чтобы она плакала. Даже от счастья. «Марк! Марк, пожалуйста, я больше не могу», — прошептала Лиза. «Да я же ничего не делаю». «Твоя рука». Моя рука лежала на ее попе. Просто лежала, клянусь. Я убрал ее. «Давай хоть немного поспим», — прошептала Лиза. И теснее прижалась к моему боку. «Конечно». Я сказал это ей на ушко. Обнял ее сзади, стараясь быть нейтральным. Но как быть нейтральным, если ее упругая попка прижимается к самой сути моего организма, а моей руке удобно только на ее восхитительной груди? «Нет, я не собираюсь ничего предпринимать, Лиза права, нам надо поспать. У нас была безумная ночь. Не буду хвастаться, но я сбился со счета. И почти насмерть замучил мою малышку. Да что там ночь, все началось еще днем, сразу после того, как тетенька из ЗАГСа объявила нас мужем и женой. Все. Предсказание больше над нами не властно. Можно предаваться безумствам, но не надо забывать, что для Лизы это первый раз. Я был аккуратен и нежен. Черт, я никогда в жизни не был так нежен. Просто фея, а не мужчина. Лиза доверилась мне. Когда мы, едва успев выпить по бокалу шампанского со свидетелями, примчались в номер, моя малышка вдруг испугалась. В ее огромных зеленых глазищах плескался страх и неуверенность. Наверное, я сам был тому виной. Я начал срывать с нее сарафан еще в лифте. Ну как срывать? Да, именно срывать зубами. Я даже успел облобызать один из холмиков, манивших меня так давно и так сильно. И я уверен, что Лизе понравилось. Я не совсем озверел от страсти, я тревожился о ней. Старался не слишком неистовствовать. Плохо старался. Она все же испугалась. Поэтому, когда мы вошли в номер, я отпустил ее. Усадил на диван, разжал объятия, отступил и произнес. «Нам не обязательно торопиться. Мы можем подождать». «Хоть год». Лиза улыбнулась. «Ловлю тебя на слове». «Нет», — простонал я, — «ну хотя бы полгода». «Ладно». Кажется, она уже не боится. Лиза протянула руки ко мне. «Иди сюда», — услышал я. Я не заставил себя упрашивать. бросился к ней, осыпал поцелуями, отнес на руках в спальню, аккуратно положил на кровать и лег рядом. Обнял и начал шептать на ушко всякий бред, то, что мне давно хотелось ей сказать. Рассказал, какая она красивая, подробно, в деталях, как она сводит меня с ума, как я хочу ее. Мы начали целоваться, и, наконец-то, можно было себя не сдерживать. Дать волю губам, рукам, языку. Конечно, не забывая при этом, что сейчас я фея, а не неистовый зверь, сгорающий от страсти. Зверем я стану позже, когда Лиза будет к этому готова. Лиза. Мне казалось, что на меня все смотрят и понимают, чем я занималась сегодня ночью. Марк еле уговорил меня выйти из номера и пойти пообедать. Ужинали мы прямо в кровати, завтракали за столиком на балконе, и вот теперь все же выбрались в люди. И я почти уверена, что каждый из этих людей догадывается, какая я развратная. Это заметно по моим припухшим от поцелуев губам, по моим пылающим от жарких воспоминаний щекам и по взглядам, которые на меня бросает Марк. У меня перед глазами стоят картины этой безумной ночи, которая длилась, наверное, целые сутки. Это было... У меня нет слов. Сначала немного страшно, потом очень приятно. Нет, не так. Очень приятно. Хотя чуть-чуть неловко. Я и не догадывалась, что в природе существует такое наслаждение. То есть я, конечно, знала, что люди занимаются такими вещами, но не думала, что Марк начнет с этого. Сначала я смущалась, но потом меня унесло вихрем ощущений, и я забыла, что такое смущение. Я уже не боялась боли, я даже хотела ее, хотела почувствовать себя единым целым с Марком, с моим мужем. Марк — мой муж. Как недолго он был моим женихом. Марк набросился на еду, как будто его год не кормили. Да он за эту бесконечно длинную ночь потратил очень много сил. И я тоже. Поэтому мне невыносимо хочется сладкого. Я заказала целых 3 разных десерта и ела их все одновременно. Марк смотрел на это с улыбкой и даже пытался надо мной подтрунивать. «Будешь смеяться? Заставлю есть сладости», — пригрозила я. «Самый вкусный десерт — это ты», — выдал он. И облизнулся. Я почувствовала, что заливаюсь краской. Вдруг, откуда ни возьмись, появился Вадим, а вместе с ним Полина. «Наконец-то наши молодожены выбрались из постели», — произнес Вадим. «Да вы просто ненасытные звери!» Я покраснела еще гуще и перехватила взгляд Марка. Он смотрел на меня с такой нежностью. «Заткнись, пожалуйста», — выдал он. «Ты смущаешь мою жену». «Я жена Марка. Это так странно и так прекрасно». «Нет, я сам озабоченный, но вы вчера сбежали сразу после ЗАГСа, а я, между прочим, заказал столик в ресторане. Думал, отметим, как люди. Но вы точно звери». «Не переживайте, столик не пропал», — вставила Полина. «Мы с Вадимом выпили за вашу внезапную свадьбу». «Точно внезапную. Чего это вас торкнуло, а?» «Значит, Вадим не знает о предсказании. Марк ему не рассказал, хотя они лучшие друзья. У мальчиков все не так, как у девочек. Они не делятся всеми секретами, а девочки делятся. Но и хранить секреты тоже умеют, если нужно. Полина, например, Вадиму не проболталась, хотя они, похоже, провели вчерашний вечер вместе». «А чего ждать?» — сказал Марк и обнял меня. «Когда встречаешь девушку своей мечты, надо сразу хватать ее и тащить в ЗАГС. Ты, кстати, жениться не собираешься?» «Я?» — испуганно воскликнул Вадим. — На Полине. — На мне? — возмущенно воскликнула Полина. — А что, по-моему, вы идеально друг другу подходите. — Я еще не сошла с ума, — высказалась моя подруга. — А что со мной не так? — обиделся Вадим. — Да ты же кобель, бегаешь с высунутым языком за каждой юбкой. — Далеко не за каждой. — Ах, так ты еще привередливый. Они сверлили друг друга взглядами. Кажется, дело может дойти до драки. В этот момент Марк взял меня за руку и глазами показал на выход. Мы поднялись и тихонечко сбежали. Полина с Вадимом в пылу ссоры этого даже не заметили. Мы вышли на улицу, взялись за руки и зашагали к морю. «Теперь я точно не утону», — сказала я. «Конечно, ведь я всегда буду рядом». Я сжала руку Марка еще крепче. Мне хотелось то ли смеяться, то ли плакать от переполняющего меня счастья. А вот и море. Как хочется поскорее в него окунуться. Я потянула Марка вперед, и мы побежали. Навстречу морю, солнцу, радости. навстречу новой жизни, в которой, наверное, будут не только счастливые моменты, но которую мы проживем вместе, крепко держась за руки.